Глава 5. Каким-то чудом экзамен по теории экономических учений Мура сдала на пятерку, и даже Лиска не сполховала, получив заслуженное хорошо. И это точно нужно отметить. Скажи мне, что ты обдумала мое предложение. Подпрыгивая, едва ли не до потолка, кричала Лизетта. Меня сам пригласил пойти на вирус. Ты идешь со мной. А наконец сессии культурную программу перенести ты не думала? Вот еще, кто так делает? Все нормальные люди. Студенты и молодежь к этой категории не относятся. Какая интересная теория. Зато всеми признанная. Так тебя ждать? Думаю, да. Потому что отказы не принимаются. Могу только после 9. Самохин? Работа, Лиза, работа. Ну и ладно. Самое интересное там начинается в 10. Сама подтянешься. Знаешь хоть куда? Угу, сразу после работы. Давай тогда спишемся. Не пропадай, не то я тебя прокляну. Зловещим голосом пообещала Лизетта. Да ты добрячка, ухмыльнулась Маша. А что прикажешь делать? Надо же тебя из коробы вытаскивать. А в этом процессе, пожалуй, все средства хороши, да и... Я бы к Трёве разведал тут ненароком. Ты была права. Он восстановился на наш курс, прикинь? «Твою ж бабушку!» – выругалась Мура. «Угу. Радует, что впереди лето. Будет время свыкнуться с этой потрясающей во всех смыслах новостью. Хорошо, хоть не в нашу группу попал, урод. Ладно, кто прошлое помянет, тому глаз вон. Кажется, так говорят. Нам с ним детей не крестить. Да и вообще, столько воды утекло. Ты это каждый раз повторяешь, как мантру. Может быть, поэтому я тебе и не верю?» Погрозила пальчиком Лизетта, откидывая на спинку завитые светлые локоны. «Иди уже, неверующая! Вон твоя маршрутка!» Лизка кивнула и запрыгнула на подножку. Автобус Маши подошел через несколько минут. Дома вкусно пахло жареной картошкой и молодым укропом. Дед приготовил обед. «Привет, дедуль!» «Сдалась?» «Как Карфаген римлянам?» «Пятерка!» «Брат, позвони, скажи!» Он спрашивал. Конечно, только поем. Ты сегодня на работу или? На работу. А потом останусь, наверное, у Люси с Иваном. Что-то зачастил ты к ним. Чем тебе дом не мил? Ну, у нас небольшой студенческий сабантуйчик, так что буду поздно, не хочу тебя будить. А Ивана, выходит, можно. К ним после добираться ближе, всего квартал пройти. Да и ключ у меня имеется. Люся дала, когда они с Иваном в отпуск уезжали. Я за цветами приглядывала, помнишь? Маша наложила себе полную тарелку картошки на саль и рядом шлепнула ложку салата. Все же хорошо, что дед иногда готовил. Ей, конечно, хотелось его порадовать своими кулинарными шедеврами, но готовка для Муры даже сейчас была сопряжена с неприятными воспоминаниями. Мать звонила, спрашивала, как ты. Буркнул дед, усаживаясь рядом. Может, домой вернешься? «А ты меня гонишь?» – осторожно поинтересовалась Маша. «Вот еще!» «Но она просила. Видать, совесть замучила, что тебя допекла. Скорее устала объяснять подружкам, почему от нее такой распрекрасный дочка сбежала», – фыркнула девушка. «Нет, дед, я лучше с тобой. А выгонишь – сниму комнату, но к ней не вернусь». Маша отвернулась к окну и слепо уставилась на обласканные ветром макушки черемухи. Настроение упало, аппетит пропал. «Ну, гляди. Я тебя не гоню, Мария. Так-то и так. Знаю, что не подарочек твоя мамаша. Это моя вина». «Да брось, дед. В возрасте матери уже стыдно списывать свое дерьмо на кого-то. Люди сами себя делают. Ладно, пойду на работу собираться». «И не доела ведь. Переводишь харчи», — бубнил дед Андрей. «Да что-то не хочется. Наверное, из-за жары». Приняв душ, Маша открыла шкаф и, проклиная липучесть Лизетты, оглядела свои нехитрые пожитки. Еще бы понять, что из этого барахла подойдет для похода в клуб. После недолгих раздумий Маша остановила выбор на обычном черном платье майки, которое отлично смотрелось серебряными кедами. Волосы собрала в конский хвост, выпустив длинные пряди челки. С распущенными по такой жаре только дуры набитые ходят. Маша себя к таким не относила. Макияж? Ну, здесь сильно не разгуляешься. Все же ей еще на работу идти. Не стоит шокировать Самохина, поэтому Мура ограничилась тушью для ресниц. Модную марсаловую помаду она и после работы нанесет. Вот и все, пожалуй. В этот раз Самохин открыл ее довольно быстро, будто бы у порога топтался в ожидании ее прихода. Абсурдность такой мысли заставила Машу фыркнуть. «Что-то не так?» «Нет, все в порядке», — пробормотал Мура, наклоняясь, чтобы расшнуровать кеды. Дмитрий проследил за ней взглядом, с удивлением отмечая, как шикарно смотрится ее маленькая попка, обтянутая обычным плотным трикотажем. Сегодня в образе Маши что-то определенно было не так. Возможно, то, что он впервые видел ее в платье. Еще и в таком, подчеркивающем каждую линию тонкого тела девушки. «У тебя не день рождения часа?» — поинтересовался мужчина. «День рождения?» — удивленно переспросила Мура. «Нет, ничего такого». Самохин кивнул, отступая вглубь квартиры. Ругая себя за неуместное любопытство, бросил на секретаршу еще один взгляд и поймал себя на мысли, что прикидывает в уме, куда бы она могла в таком виде намылиться. И сам охренел от того, как дернуло что-то внутри. Заворочилась недовольна от понимания, что вполне возможно, она принарядилась для свидания с каким-нибудь прыщавым малолеткой. Таким же малолеткой, как и сама она. Приехали, одним словом. Забронирую на 2-3 билета. 4-го возвращаемся. Рейс без пересадки. Бросил как-то зло, стоило ей устроиться за столом. Бизнес-класс? Постаралась не показать своего удивления Мура. Обычный, чай не цари. На вас, деревянка, и... На тебя, Мурушкина. Открытие нового терминала. Или мне без секретаря прикажешь лететь? Ну, ладно. Там будут всякие важные люди, так что купи себе подходящие тряпки. Чеки принесешь, стоимость компенсирую. Может быть, не надо было Людмилу Васильевну в отпуск отпускать? Стушевалась Мура, не понимая, чем накликал на себя недовольство начальства. Там потом каждый месяц какое-нибудь мероприятие, так что разницы нет. Буркнул Дмитрий Николаевич, закидывая в рот таблетки. Мура старательно выполняла приказания генерального. Но чем больше она старалась угодить, тем хуже у нее выходило. Пожалуй, сегодня у Дмитрия Николаевича было наидерьмовейшее настроение за все время ее с ним знакомства. Маша делала ошибку за ошибкой, которую тут же исправляла, смущенная его пристальным взглядом с прищуром. Напряжение сгущалось. И если бы не телефонный звонок, могло бы, наверное, даже рвануть. Из-за разговора Самохина Маша поняла, что тот общается с сыном. Я рад, что ты снова загорелся этой темой. Но мать права, учебу нужно окончить. Времени нет, так ты с загулами своими придержи коней. Глядишь, время и на творчество, и на учебу появится. Слушай, я поддерживаю тебя, да, но учеба. В общем, Дмитрий, как, наверное, и все родители в мире, в какой-то момент жизни собственного отпрыска был вынужден оседлать всем известную тему. Учение свет, а не учение тьма. Но Маше понравилось, как он это сделал. Давал понять сыну, что поддержит того в любом его начинании и эксперименте. Но все же твердо стоял на том, что без учебы ему не обойтись. Он вроде и давил, но в то же время оставлял сыну пространство. А потому, несмотря на избитость темы, его слова не звучали заезженно и по-стариковски сварливо. Он говорил с парнем на равных. Самохин завершил разговор и бросил на мужа взгляд из-под бровей. Та стушевалась. «Детки», — прокомментировал, будто у самой с десяток спиногрызов по дому бегали. «Идиотка». Ничего умнее придумать не смогла. Наверное, мысли Дмитрия Николаевича приняли такую же направленность, потому что он улыбнулся краешком тонких губ и отвернулся. «У тебя и по этому поводу есть, наверное, какая-то своя теория», — хмыкнул он чуть позже. «По поводу отцов и детей?» — осторожно уточнил Мора, сгорая от стыда. «Ага, по нему самому». «Ну...» — протянула Маша задумчиво. «Главное их любить». Это не ново. Зато остро насущно в современном мире. Знаете, сколько любви недополучают дети? А ведь ее недостаток человека практически уничтожает. Ломает ему хребет. Делает робким, зажатым, неуверенным в себе. Некрасивым. Он боится все испортить. Боится что-то начать. Он обрастает комплексами, как подросток прыщами. И всю последующую жизнь таскает за собой этот багаж, как дурак чемодан без ручки. Самохин обернулся. А тебе, смотрю, этот знакомый не понаслышке. Маша робко повела плечами, склоняясь над клавиатурой. Больше они на посторонние темы не отвлекались. Только работа. И его, изучающий новый взгляд, который Мура, казалось, чувствовал кожей. В тот вечер время тянуло жвачкой. Мура едва дожила до заветных 21:00. Уже провожая ее в прихожей, Самохин спросил. «А что же делать с нелюбовью? Бывает же такое, Марушкина?» «Бывает, Дмитрий Николаевич. Даже чаще, чем мы можем представить. От нелюбви нужно бежать, пока поздно не стало. Пока она тебя не разрушила, как раковая опухоль. И если силы еще остались, все бросить и бежать. Хоть с узелком на палочке». После тишины и уюта квартиры Самохина гремящий диджеевскими сетами клуб показался Муре филиалом ада. Ей ничего не хотелось ни пить, ни танцевать. К тому же голова разболелась, и басы больно били по нерву. «Дамы и господа, с вами Катар. И сегодня мы пошумим! Пошумим!» орал ведущий в микрофон, представляя первую пару участников батл. Короткое интервью, вызывающее в толпе по очереди то одобрительный гул, то разочарованный ропот. И вот уже первый пошел. Довольно хороший ритм, темп и читка. Оппонент – однотипная хуета. Но даже несмотря на дерьмовое исполнение и свиста в толпе, Машу подхватила эта волна. Волна кача, драйва, противостояния. «Вштырила!» – проорала Лиска. «Нормально стелят. Первый отлично зашел. А ты хотел дома сидеть», – не приминула напомнить подружка. Мура только улыбнулась и вернула взглядом к происходящему. О том, что с ее везением вечер не мог пройти гладко, она не думала ровно до того момента, как ведущий не представил новых участников. «Вот же, блядь!» – озвучила мысли Мура Лизетта. «И этот здесь. Выходит, вернулся в тусовку. Извини, Мур, я ведь не знала». Из-за шума Маше приходилось прислушиваться к словам подруги, наклонив голову, а в ответ ей орать. «Да похер, смотрим дальше». Но интересно уже не было. Тема у парней была какая-то остросоциальная. И обычно ей такие замесы нравились. Но не сейчас. До конца представления оставалось чисто из принципа. Ну и чтобы Лиска лишний раз убедилась в ее равнодушии к Богатыреву. Не то потом плешь проезд. Однако, как только раунд закончился, Мура поспешила ретироваться. «Извини, Лизетта, я уже на ногах не держусь». Маша пробралась сквозь плотно гудящую толпу к выходу и с наслаждением вдохнула свежий, пропахший пылью, прибитый дождем, воздух. В прокуренном помещении, где, презрев все запреты, курили, казалось, все, сама Мура дышала в полсилы. Поэтому сейчас возможность вдохнуть полной грудью за счастье. «Хороший вечер», — раздался хриплый голос за спиной. «Да, неплохой», — покосилась на Севу Мура. «Понравилось?» — спросил, дернув головой в сторону входа. «Нормуль». «И я тут выпал ненадолго из жизни. Расскажешь, что здесь да как?» Сев достал сигареты и выбил одну, губами вытащил ту из пачки. «Навряд ли. Я редкий гость в этой тусовке, Сев. Так что давай, до скорого». «Тебя подкинуть?» Дверь в клуб открылась, окатив их новой порцией шума. Мура отрицательно покачала головой. «Подожди». Всеволод сделал несколько дерганый шаг и ухватил Машу за руку. «Лапы от нее убери, козел!» — раздался яростный голос Лизетты. Мура хмыкнул, разворачиваясь на звук. Наивно было полагать, что та отпустит ее так просто. «Воу-воу! Придержи коней, подруга!» Богатырев выставил руки ладонями вперед. «Чё тебя так бомбит?» Проигнорировав Севу, Самойлова схватила Муру за руку и потянула ту на себя. «Эй, да что с тобой не так?» «Держись от нее подальше, понял?» «А ты схуяли здесь на меня свой маргарин вываливаешь?» «Да пошел ты, урод!» В порыве ярости Лизетта изо всех сил толкнула парня в грудь руками. Вообще-то, при обычных обстоятельствах хрупкая Лиска вряд ли могла причинить кому-то реальный вред. А Сева... Он просто отступил, но не учел, что под ногами ступенька. Как в замедленной съемке Мура наблюдала, как в глазах парня появилось недоумение, которое в мгновение сменилось страхом. Он покачнулся и, нелепо взмахнув руками, повалился на спину. Маша присела и с ужасом, глядя на ноги Богатырева, которые неестественно изогнулись, застряв в спущенных на бедра джинсах. Протезы. Вместо ног у него были протезы.